Хоть эта девушка и была сильным бойцом, у нее обычные глаза, которые не видят при вспышках или в дыму. Тут же ему в плечо прилетел клинок и глубоко впился в плечо. Думал, на мне сработают такие плохие фокусы, улыбнулась она. Попытка, не пытка, ухмыльнулся Леопольд и отбежал в комнату. А раз она обычный человек, то и справиться с ней может простое оружие. Как раз такое у него было еще со времен, когда он попал сюда, пистолет-пулемет, который выдавали каждому исследователю. Да, пришлось немного его модернизировать, банально из-за того, что тут не было электричества, и все работало на кристаллах. Но это не проблема, зато пули простые. Достав оружие из сумки, он прыгнул за диван и прицелился в проход. «Ну давай, иди сюда. Чего ты ждешь?» – крикнул он. Но Дункан все не появлялась. Неожиданно удар пришелся через стену в кухне. Второй клинок пронзил ногу Буслаеву. «Ах ты!» – зарычал он, отвлекшись. В этот же момент Дункан нырнула в проход и, сделав кувырок, оказалась в упор с диваном. Буслаев спохватился, но было поздно. Пустив очередь над головой девушки, он попытался перегруппироваться, но ему прилетел удар ногой сперва в лицо, а потом и по клинку, который до сих пор торчал в плече. Он вошел еще глубже и причинил адскую боль. «Сука!» Со стороны входа послышались приглушенные голоса. «Кого-то ждешь?» – удивилась Дункан, с локтя разложив нос Буслаеву. Он просто не успевал контратаковать. Заклинания не работали из-за поврежденного канала, в который попала Дункан. И вообще, что это за меч такой? Разве обычное оружие может такое делать? «Я тут, Дункан на меня напала!» – заорал Буслаев. Девушка быстро смекнула, что пришла подмога, выдернула из Леопольда клинок и с разворота ударила по челюсти, на время вырубив его. Сама же запрыгнула на шкаф. Как только первый человек зашел в комнату, она прыгнула на него и воткнула в шею клинок. Затем развернулась. Люди в коридоре среагировали моментально и пустили в нее несколько заклинаний. Но все они попали в товарища. Дункан же поднырнула и тенью скользнула под ногами, оказавшись за их спинами. Помимо того, которого только что убили свои же, осталось трое. Все мужчины. Большие, сильные маги с мечами. Все одеты в гражданскую одежду. Никаких опознавательных знаков или эмблем. Девушка успела воткнуть еще одному магу клинок в шею, когда остальные развернулись и начали закидывать ее заклинаниями. Из-за узкого коридора было проблематично использовать заклинания огня и молнии. Так что в ход шли усиленные удары и воздушные атаки, которые, впрочем, тоже были не особо эффективны. Дункан же подняла с пола меч поверженного врага и встала между мужчинами. «Синхронно!» — крикнул один из них, и они начали наседать на Айседору. Девушка орудовала двумя мечами одновременно, с легкостью отбивая обе атаки. «Что за чертовщина?» — выругался один из них, и ему прямо в рот вонзился клинок. Второй успел отпрыгнуть и пустить струю огня. «Наплевать на товарища. Если сможет убить Дункан, то спасет не только свою жизнь, но и выполнит задание». И он вложил в эту атаку достаточно силы. «А во, ремонт выйдет в копеечку», — услышал он женский голос за спиной и обернулся. Тут же его голова слетела с плеч. Когда Ася вернулась в комнату, обнаружила, что окно открыто, а Буслаев пропал. Достав телефон, она позвонила в первый тайный отдел. «Агент 3, Буслаев оказался предателем. Он движется к границе с Валахией». После чего отключилась и села на диван. «А может и впрямь двинуть на Сахалин? Почему бы и нет? Там куда спокойнее, чем тут. Да и подруги, которыми она обзавелась относительно недавно, зовут ее в гости». Она достала телефон и набрала Надю. После слов мисс Палмер Есенин как-то погрустнел, но старался сделать вид, что ее слова не засели в его голове. «Я же наблюдал интересное представление, которое устроил Булат, спасая княжну Нахимову. Признаюсь, не ожидал от коня такой силы. Все же мне казалось, что он просто раздавит головы врагов, и все. А нет, он тоже был интересной персоной, и сейчас конь, по моей просьбе, оставался с княгиней, пока не прибудет подкрепление. Лора, мне все еще кажется, что кто-то очень целенаправленно пытается отвлечь меня от основной задачи – поиска Исаака». «Да ладно, вот это ты, конечно, открыл Америку». Но наш диалог прервал звонок от Нади. Хоть она и была в соседнем здании, но не знала, где я сейчас, поэтому решила не терять времени. «Миша, привет, привет. Звонишь, чтобы порадовать меня? Пожалуйста, скажи, что хочешь порадовать. Слушай, в свете последних событий, искать повод порадоваться становится все тяжелее. У нас, блин, умирающий царь в городе. да и половина производства загнулась. Ладно, хоть осталось несколько аристократов. Только сейчас они проходят процедуры проверки, да и со мной уже связались из Кремля и хотят отправить посла. Надь, ты чего звонишь, что? Прервал я ее словесный поток мыслей. Только что позвонила Дункан. Хочет приехать в гости. А причины? Она же на задании, задумался я. Говорит, что Буслаев сбежал в Валахию. Просила передать тебе, что он хочет вступить в союз с той организацией. Энда, вот это поворот. Но почему-то я от него ожидал чего-то подобного. Ладно, займусь им когда-нибудь потом. Это все? Почему она сама не позвонила? А я откуда знаю? Может, стесняется. Короче, я сказала ехать либо в Широково, либо в московское поместье, верно же? Ага, там я ее заберу, или кто-то из питомцев. Так, на этом часть новостей, судя по интонации, закончилась. Звонила Люся, сказала, что они нашли Лермонтова и теперь возвращаются. Но знаешь, что самое интересное? Из-за переворота у них дилемма. И какая? Куда им ехать? На Сахалин? А куда еще? Пожал я плечами. Они, как я понял, выполняли приказ Петра Петровича. Давай я сейчас к нему приду, и они сами обо всем поговорят. Тогда я, на всякий случай, сделаю документы на их приезд. Понял. Еще со мной связался посол императора Японии. Просит аудиенции с тобой, или с твоими представителями. Мы же теперь страна. Надо открывать посольство. Наденька, ты же умная. Давай ты там как-нибудь сама все сделаешь, и просто доложишь итоги. Ах ты, зараза такой. Опять решил скинуть на меня все проблемы государства. Опять, в первый раз улыбнулся я. Знал, чтобы у меня самое хорошее. Все, пора бежать. Хоть в трубку еще доносились недовольные крики, я повесил трубку. Так, Саша, не хочешь прогуляться до царя? Хм, почему бы и нет? Мы вышли из кабинета, оставив брата и сестру решать насущные проблемы новообразовавшейся страны. Скоро твой отец приедет сюда, сказал я. Саша как-то странно отвел глаза. Что у вас случилось? При нашей последней встрече я наговорил ему много лишнего, признался он. Не уверен, что он захочет меня видеть. О, поверь, он будет рад, улыбнулся я. Знал бы ты, каким я его встретил, когда искал кое-какую информацию для себя. Дай угадаю, что-то связанное с зельями. Ага, как ты понял, мой батик, скажем так, скрытый мастер-зельевар, может сделать любую микстуру под твои нужды, ну почти любую. Мы подошли к гостинице, ее уже облюбовали гвардейцы Кремля и несли службу на постоянной основе. Надя и Эль устроили их в частном охранном агентстве при Романовых, так что они работали даже официально, в какой-то степени. Вот только, когда мы подошли ко входу, на нашем пути встали сразу десяток солдат во главе с командиром. Прошу прощения, но мы не можем впустить этого человека к Петру Петровичу. Он международный преступник и нежелательная персона номер один. Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет, вздохнул я. Спокойно, Саша, спокойно. Не надо ломать мой остров. Сейчас все решим. Глава 11. Как помирить двух врагов? Забывчивость. Даже с Лорой, такое возможно. Идеальная память дала сбой. Ну или мы просто не учли этот маленький нюанс. Петр Первый не знал, что Саша Есенин как бы не совсем злодей. Он просто немного слетел с катушек, опьяненный новой безграничной силой и решивший взять все в свои руки. Человек ошибся, хоть при этом и пострадала верхушка сильнейших магов по всему миру. Тут мне поступил звонок. Михаил, раздался хоть и болезненный, но твердый голос Петра. Объяснить, что именно? В последнее время столько всего произошло, что я устал давать кому-то отчеты. Что тут делает Есенин? Я поднял голову и увидел, как Романов стоит у окна и смотрит на нас. И судя по выражению лица, он явно недоволен. Думаю, если вы дадите шанс ему высказаться, то все поймете. Хотя я не ручаюсь за то, что вам понравятся его слова. Саша же смотрел по сторонам и делал вид, что не замечает нашего спора с Романовым. Тут еще к выходу спустились Паша, Настя и Катя, в броне, с оружием. За их спиной стояли еще солдаты. Ты убивал сильнейших магов по всему миру, вышел вперед Павел. И теперь, как ни в чем не бывало, пришел к моему отцу и думаешь, что он тебя простит, что он захочет беседовать с тобой. Мы не дадим тебе пройти, выкрикнула Настя и посмотрела на меня. Как ты мог привести его к нам? И где мои девочки? А где девочки? Удивился я. Ах да, совсем забыл про них. Кажется, я оставил их в московском поместье. Они отлично проводили время с Налимовыми. Вы же только что сказали, что я с легкостью убивал всех сильнейших магов, и вы хотите после этого попробовать меня остановить? Где-то я чувствую парадокс», — улыбнулся Есенин. «Или вы думаете, что сможете меня остановить? Интересно, каким же образом?» Павел Первый выпустил свою ауру. «Петр Петрович, вы хотите вернуть себе страну? Мне осталось не так уж и много», — ответил царь. «Тогда вы решили пожертвовать жизнями своих детей перед смертью?» В трубке повисла тишина. «Кажется, я попал в самое сердечко. Просто дайте шанс все уладить». Не выдержал я, повысив голос. «Хватит уже вести себя так, как будто у вас куча вариантов. Я пытаюсь сделать все, что в моих силах, а вы еще вздумали крутить носом?» Паша, Настя и Катя зависли, глядя на то, как я кричу на их отца, когда-то одного из сильнейших магов в мире. «Передай трубку Паше», — наконец произнес Петр. «Успокоились все», — раздраженно произнес я. «Вы теперь на моей земле, и ведите себя соответственно гостям», — и протянул трубку Паше. «Держи, с тобой хотят поговорить». Он вырубил ауру и взял трубку. «Да, отец, но он же преступник». «Но, так я, а если он, но он преступник? Ты же понимаешь, что я это терплю только из любопытства», — шепнул мне Есенин. «Я тоже». «Хорошо, отец, я понял». На эмоциях он чуть не раздавил мой телефон. «Предупреждаю, Саша, если мне покажется, что ты хоть на секунду хочешь сделать какой-то очередной, ой, бла-бла-бла», — покрутил пальцами Есенин, и мы прошли мимо Романовых-младших. Те, хоть и не были довольны, как те, кто вышел защищать вход в гостиницу, но каждый раз, когда мимо них проходил Есенин, они опускали головы, боясь пересечься с ним взглядом. «Неужели ты был готов драться с ними?» – удивился я, когда мы зашли в лифт. «Конечно, нет, они бы мне ничего и не сделали. Скорее, в порыве ярости сами себе бы понаставляли синяков», – ухмыльнулся он. «Хотя, должен признать, Павел куда сильнее своих сестер. Как только двери лифта открылись, на пороге мы встретили царицу Ольгу. Мальчики», — начала она спокойным голосом, — «особенно ты, Саша. Мой муж очень болен, и я бы не хотела, чтобы последние дни его жизни омрачило горе. Давайте, не будем устраивать проблем». «Можно подумать, Ольга Владимировна, кто-то их устраивает», — фыркнул Есенин и сделал шаг вперед. Ольга тут же встала перед ним и наклонилась как можно ближе. «Саша, у нас же не будет никаких проблем. Какие могут быть проблемы? Мы с царем оба одной ногой в могиле. Да и зачем лишний раз беспокоить смерть? Вот и умничка. Мы не хотим неприятностей». Она похлопала его по щеке и тут же отдернула руку. «Какого?» Ее глаза расширились от ужаса. «Саша, что ты с собой сделал? Не нравится?» «Да», — вздохнул он. «Мне тоже, но уже поздно что-то менять. Что имеем, то имеем. Простите, Ольга Владимировна, не надо было вам меня трогать без разрешения». Она отступила и молча села в углу, провожая нас ошарашенным взглядом. Мы же прошли в просторную гостиную, где нас ждал Петр Романов. Выглядел он сурово, хоть и сильно похудел. От прошлого величия не осталось ничего, кроме бесстрашного взгляда. «Как же он плох», — без доли юмора прокомментировала Лора. «Как он еще держится? Давайте без лишних слов, сразу перейдем к делам», — махнул царь на диван. И даже это действие далось ему с большим трудом. Мы сели, и я начал. «Петр Петрович, Саша недавно нашел Юлия из Римской империи. Он выжил», — удивился Романов. «Насколько мне было известно, он пожертвовал собой и погиб в битве с Лермонтовым. Как оказалось, он каким-то чудом оказался в Бангкоке, и ему поклонялась шайка сектантов», — сказал Саша. «Ну и я его достал». «Все сектанты мертвы?» — холодным тоном спросил Петр. «Разумеется, они первые начали», — развел тот руками. «Итак», — я хлопнул в ладоши, возвращая себе инициативу, — «не буду вдаваться в подробности, но в Юлии была частица какой-то там богини, и Саша смог ее высосать». «Я не высасывал», — возмутился он такой постановке вопроса. «Я поглотил ее, частицу». «Да, прости, поглотил», — кивнул я. «Так все же, к чему я это? Может, Саша попробует сделать то же самое с вашей проблемой? Сколько у тебя осталось времени?» — в лоб спросил Романов. «Не больше пары дней, как и у меня», — вздохнул Петр. «До слияния пастуха с Исааком осталось тоже 2 дня. Если такое можно провернуть с царем, то возвращение на трон уже не выглядит как что-то невыполнимое. Но, кажется, у Романова были другие планы». «Нет, еще есть 2 дня. Почему нет? Если получится, вы вернете себе силы, а ты», — я посмотрел на Есенина, — «сможешь стать героем. Но Саша смотрел на царя странным взглядом и даже не повернул голову ко мне. «Кажется, наш дорогой Петр Петрович что-то не договаривает», — наклонил он голову на бок. «Верно, да, есть вероятность, что и я, и ты можем просто умереть. Ты смог поглотить частицу божества, но то, что сидит во мне, совсем другое. Это сама природа голода», — сказал царь. «Однажды, мы с Володей уже сталкивались с голодом. Тогда-то мы его и заточили в артефакт. Это не божество, это состояние, как пустота», — улыбнулся Есенин и, подняв палец, создал на его кончике сложную геометрическую фигуру, внутри которой была дыра в пространстве. «Я просканировал это чудо, и мы с Лорой поняли, насколько сдерживается Саша, чтобы не разрушить все вокруг. Только какие масштабы? Здание, район, город, остров или планету? То, что крутилось на кончике его пальца, было брешью в пространстве, способной поглотить все энергию, воздух и свет. Однако делало это очень медленно. По сути, Есенин создал просто черную дыру. Он приоткрыл на чуть-чуть дверь, которая вела в ту самую пустоту, о которой он говорил. Судя по колебаниям его энергии, большая часть сил уходила на то, чтобы сдержать эти ворота. «Я догадываюсь, что ваш голод работает по такому же принципу», — очень серьезно сказал Саша. «Но также признаю, что один из нас может умереть. Все же не бывает равносильных сущностей, верно? Пустота и голод. Голод можно утолить», — улыбнулся Петр. «А пустоту заполнить», — улыбнулся в ответ Саша. «Тут до меня начало доходить, что хочет Романов. Лора уже вывела полную информацию и начала новый анализ действий. Он прирожденный царь. Никакой жалости к единицам», — произнесла Лора. «Вы хотите использовать Сашу?» — спросил я, — «если он не против». Подробнее, судя по заинтересованности Есенина, он и сам планировал нечто подобное. «Сперва надо уничтожить моего отца», — сказал Романов. «Такой человек не должен оставаться у власти. Мне уже передали некоторую информацию о будущих нововведениях, и там все очень печально, в том числе и для Сахалина». «И что вы хотите?» — улыбнулся Саша. «Просто ворваться и убить его, с некоторыми нюансами, но да, пока план звучал довольно просто. Но, конечно, в нем были нюансы. Также не обошлось и без моего вмешательства. У него еще есть 6 ящиков, в которых находятся болванки тел. Он делает из них своих клонов. Они достаточно сильны, но что-то мне подсказывает, Петр Первый наделяет их неполной силой. В его духе», — кивнул царь, — «мой отец был мастером копий. Он создавал отличные болванки для вселения. Именно поэтому его и достали из тюрьмы. Когда тело Исаака будет готово, мой отец послужит проводником. Что делать с теми телами? Сперва необходимо их уничтожить», — пояснил Петр. «И все же хорошо, что мне удалось оставить детальку болванчика в одном из ящиков. Так было легче отследить эти болванки, хотя не думаю, что Петр будет их куда-то пере. Упс», — произнес я. Саша и Петр повернулись в мою сторону. «У меня жучок на одном из ящиков, и сейчас они покинули стены Кремля. Кажется, направляются к аэродрому. Кремль». Петр уже освоился на своем старом месте. Ремонт почти закончен, и все благодаря современным технологиям, которые сильно скакнули вперед, пока Петр Первый был в заточении. Нет, он понимал, что магию можно использовать в строительных целях, но чтобы настолько. Некоторые вещи его все еще поражали, но надо было продолжать работу. Государство большое, а дел еще полно. К тому же, надо возвращать доверие людей и поднимать его до новых высот. Он нажал на кнопку стационарного телефона, еще одна удобная приблуда, и вызвал секретаря. Через минуту в кабинет вошел высокий мужчина в рубашке под старину. «Вызывали, Ваше Величество?» «Да», — кивнул он и пододвинул папку с приказами. «Эти документы необходимо придать огласке, но только не публично. Пусть народ думает, что я занимаюсь добрыми делами, и не афиширую это. Пусть, ХМ, пусть будет утечка». Далее он пододвинул еще одну папку. «Эти законы должны вступить в силу как можно быстрее. Реорганизация земель, новое оборудование для армии, земельная реформа. Все это можно официально предоставить СМИ». Он посмотрел на стоящие у стены 6 ящиков. Дверца одного из них была приоткрыта, так что Петр встал и закрыл ее. Телефон на столе опять начал звонить. «Не уходи пока». Сам снял трубку. Царь Петр Первый слушает. «Добрый день, Ваше Величество», — произнесли незнакомым голосом с небольшим акцентом. «Мы получили ваше послание». Петр улыбнулся и закинул ноги на стол. «Замечательно, и когда же мне передадут полное управление организацией? И кстати, что за клоуны в прошлый раз были у меня? Что за театральщина? Почему мантии? Я не помню, чтобы отдавал такой приказ, вроде были гусарские костюмы. Мы их убрали, потому что наших агентов путали с гусарами и возникло недопонимание между странами, особенно в Речи Посполитой. Поэтому мы заменили их на просторные мантии. Фасон куда удобнее и тайно проносить оружие куда проще. А то, что их видно за километр, вас не смутило. Они же выглядят как типичные загадочные злодеи из сказок. А гусары так вообще. Вспылил собеседник, но быстро взял себя в руки. Мы хотим сообщить, кто это мы. Перебил его Петр. Совет. И мы хотим сказать, что с момента основания организации многое поменялось. Теперь власть не у одного человека, а у совета. И что, совет создал тоже я, чтобы принимать коллегиальные решения, но за мной оставалось последнее слово. Советом было принято решение, что вы больше не относитесь к организации. Вот как, оскалился царь и жестом выгнал секретаря. Когда тот уходил, то столкнулся в дверях с Розой. Простите, но его величество. Что, холодно произнесла женщина и стрельнула в секретаря испепеляющим взглядом. Тот бессильно обернулся на Петра, а тот пригласил гостью в кабинет. «Значит, вы решили пойти против создателя?» — говорил царь в телефон. «Как не предусмотрительно. Боюсь даже спросить, кто именно стал зачинщиком этой, действительно, глупой затеи. Вас это уже не должно касаться, и к тому же, за то, что мы убили наших посланников, последуют меры, которые могут серьезно повлиять на ваши действия». Петр же ухмыльнулся. «Слишком очевидно. Ладно, я покажу вам, как надо руководить и угрожать. Скоро буду у вас, так что можете бежать или готовиться к осаде. Я не буду прятаться. Хотя, если совет решит убежать, ну пусть попробует. Короче, зря вы выбрали мантии. Гусарские мундиры были еще хуже», — воскликнул мужчина и бросил трубку. Ох, он положил трубку, закинул руки за спину и сладко потянулся. «Кажется, стоит уничтожить несколько городов. Ну, что стоишь? Проходи». Роза подошла к стулу, осмотрелась, но не села. «Мой господин скоро появится в этом мире, и он хочет узнать, все ли готовы для финального действия», — почти улыбнулся он. «Расскажи, что ты знаешь про Кузнецовых. В прошлый раз ты упомянула, что у него была интрижка с одним из членов отряда. А теперь расскажи мне поподробнее». «Это только слухи», — монотонно произнесла она. «Вижу, ты окончательно сдалась», — улыбнулся Петр, встав из-за стола и подойдя к женщине. Он потыкал пальцем ей в щеку и посмотрел в глаза. «Расскажи о тех слухах», — прошептал он, — «а я решу проблему с твоей дочкой». «Слышал, какая у нее проблема?» — он пальцем провел по животу. «У Люси, возможно, есть внучка». «Интересно». «Продолжай». «Она в Кеме, но больше никаких данных о ней мне неизвестно», — пожала она плечами. «Узнаешь, попроси своего господина, чтобы помог». «Хорошо», — кивнула она и пошла к выходу. «Ах да, Роза, дорогая, скажи, если на эту девочку нападут последователи хаоса, что ты будешь делать?» «У моего господина с нечто временное перемирие, так что...» «Я понял», — пожал он плечами. «Тогда, как найдешь ее, сообщи». «Ладно». Обнял, прижал. Роза кивнула и открыла дверь, но в проеме натолкнулась на мужчину. «Простите», — произнесла она и посмотрела на очередного гостя. «Петр? Ха!» — похлопал Петр первый из кабинета. В дверях стояла его полная копия и с такой же ухмылкой смотрела на женщину. «Удивлена?» — произнесла копия. «Мне нравится твое выражение. Ты давай ее не задерживай, у нее важная миссия», — крикнул главный Петр. «Проходи давай». Копия выпустила женщину и закрыла за ней дверь. «Ну что, дорогая моя копия», — вернулся за стол Петр, — «нам пора сделать парочку визитов. Подготовь все ящики», — он кивнул себе за спину. «Выезжаем сегодня же. Чем быстрее это сделаем, тем лучше. Ты тоже полетишь? Почему бы и нет? Все же это мое детище, которое должно сработать без сучка и задоринки, но за время моего отсутствия детальки заржавели. Надо бы их смазать. Кровью, кровью», — улыбнулся Петр Первый. «Кстати, как прошла твоя поездочка в Бангкок? Все удачно?» «Конечно», — ухмыльнулась копия, садясь на стул. «Есенин даже не заметил меня, да и Лермонтов, когда я достал тело этого пацана в момент взрыва. Вот и чудненько. Главное, держать невозмутимое лицо при любой погоде», — кивнул оригинал. «Не думал я, что в Бангкоке до сих пор поклоняются той тупой богине», — ухмыльнулся второй Петр. «Она слишком жадная, чтобы оставлять своих прихожан, да и не даст другому божеству стать первым на земле. Теперь дело за моим сынком. Надеюсь, он за 300 лет поумнел хоть на крупицу». «Ладно, Пакуй своих братиков. Глава 12. Несостыковача сра. Покинув временную резиденцию бывшего царя Российской империи, мы с Сашей решили не тянуть время и отправиться на уничтожение этих болванок. Кстати, если получится, то одного все же надо оставить, сказал я. Это еще зачем? Да есть у меня один знакомый, который хочет нормальное тело, а не гуся. А-а-а, так вот почему он такой нервный. Ну и мы, чтобы не терять время, поехали прямиком к порталу. По дороге обсудили детально весь план, и если получится его осуществить, что ни у меня, ни у Лоры, сомнений не вызывало, мы обойдется малыми жертвами. Хотя, при наличии Саши, это будет довольно проблематично. Созвонившись с Кутузовым, я заранее попросил, чтобы выделил пару ребят для помощи в проникновении на территорию одного из аэродромов. Именно туда и двигалась моя деталька-болванчика. Когда мы оказались в Москве, то решили, что не стоит никого предупреждать. Со мной Саша и детальки-болванчика. Что может пойти не так? Ох, как же я ошибался. Но все по порядку. Когда мы поднялись из подвала, застали Андреева за уборкой. Он предупредил, чтобы в следующий раз мы отряхивали ноги от снега. Хоть в Москве сейчас его не так уж и много, то на Сахалине бушевал снегопад, а мы ему наследили. Извинившись, мы вышли на улицу, и я повел Есенина к автопарку. Буквально вчера Трофим вывез последнюю летающую технику на остров, чтобы никто не угнал, так что нам пришлось ограничиваться тем, что осталось. Тут же мне позвонил граф Бердышев. «Миша, бери мой кортеж. Сам знаешь, это безопаснее. Мне нужно на закрытый военный аэродром Кутузова на юге Москвы. Ваши машины могут нас выдать. Никто вам не мешает выйти заранее. Ну раз предлагают, чего отказываться?» Так что все указания графа я передал Андрееву, и через пару минут у входа уже красовался кортеж из десятка машин. «Должен признать, у этого Бердышева есть стиль», — хмыкнул Саша, смотря на автомобили. «Но ты это, может, на своих двоих доберемся, так быстрее?» Я прикинул. «Может, оно и так, но мы все равно встретимся с человеком Кутузова только через час, так что смысла торопиться у нас нет. У нас полно времени, так что можем прокатиться в комфорте и не морозить зад. Удивительно, что ты в своем ранге еще что-то можешь морозить», — закатил глаза Саша и полез в машину. «Понаберут магов по объявлению, а потом они банальные заклинания не могут применять». Поворчав еще немного, мы двинули. На дороге не возникало никаких проблем. Мы проехали с трассы в город, там по кольцу выехали на южную дорогу и, когда нам осталось минут 10 до точки, бравый отряд ДПС решил нас остановить. «Не переживайте», — произнес водитель. «У нас на этот счет есть свои протоколы. А чего нам нервничать?» Начальник кортежа о чем-то болтал с начальником поста. В это время еще два патрульных ходили вдоль кортежа, чувствуя себя хозяевами положения. Хотя странно, откуда такая храбрость? Я пустил детальку на прослушку. В связи с этим мы можем досматривать даже машины аристократов. Особенно тех, кто связан с Сахалином, спокойно объяснил начальник патруля. «И что делать?» – вздохнул я. «Кажется, нас будут досматривать. Покажу тебе один фокус», – похрустев пальцами, сказал Саша. «Видишь ли, чем больше пустота во мне, тем больше я узнаю разных новых штук». Начальник кортежа еще пытался отговорить его, но понимал, что если это делать слишком настойчиво, то может вызвать подозрение. К нам направился патруль. Они начали осматривать каждую машину, причем досконально. «С такой проверкой мы опоздаем», — вздохнул я. «Когда дойдут до нашей машины, то дальше проверять точно не будут», — улыбнулся Есенин. «Я могу уехать», — робко произнес водитель. «Да сиди уже». Похлопал я его по плечу. «Не ссы, все будет хорошо». Тем временем, к нам подошла троица патрульных. Начальник, постучав по тонированному бронированному стеклу, недвусмысленно намекнул, чтобы мы его опустили. «Ну, Александр и открыл». «О, я это сниму», — хихикнула Лора. Первые несколько секунд на него смотрели с интересом, а потом я буквально увидел, как они узнали и Есенина, и меня. У одного глаза чуть не вылезли, у второго изменился цвет лица, а третий моментально вспотел. «Добрый день, господа, по какому вопросу нас остановили?» «Как ни в чем не бывало», — спросил Есенин. «Звони в штаб», — крикнул начальник. «У нас тут Кузнецов и Есенин». «Стоять!» — щелкнул пальцами Саша, и все три мужчины замерли как вкопанные. «О, даже не надо применять магию. Рад, что вы знаете, кто я. Тогда вы наверняка знаете, что я могу с вами сделать. Так что я дам вам два варианта на выбор». Он поднял палец. «Я стираю вам память добровольно, и мы уезжаем», и поднял второй палец. «О вашем исчезновении будут писать завтрашние газеты. У вас 5 секунд, мы на службе», уверенно сказал командир. 4. «Командир, если нам сотрут память, то мы не будем виноваты», произнес первый патрульный. 3. «Это же Кузнецов и Есенин. Что мы можем против них сделать?» — крикнул второй патрульный. 2. «Командир!» — хором крикнуло его люди. 1. «Ладно!» — выкрикнул командир и пригнул голову. «Мы согласны на стирание памяти». «Отлично!» — улыбнулся Саша. «Тогда, погоди!» — прервал я его и спросил у начальника ДПС. «Что за новый приказ?» «Сегодня вступил ряд новых указов царя. У нас, например, есть полномочия досматривать любые машины, кроме царских. Также есть список аристократов, которых обязательно проверять при любой возможности. Из-за сотрудничества с родом Кузнецовых». «Ясненько», — откинулся я на спинку сиденья. «Саша, дальше они на тебе». Он щелкнул пальцами, и глаза трех мужчин закатились. Тела начали трястись, но это продлилось не больше пары секунд. Потом они замерли. «Господа, мы вообще-то опаздываем», — крикнул Саша. «Поехали». Люди Бердышева переглянулись и без лишних вопросов попрыгали в машины и поехали к месту высадки. Дальше все было по плану. По крайней мере, мы так думали. Высадились за несколько километров до аэродрома, подошли на место сбора с тем самым человеком и стали ждать. Военный аэродром имени С.М. Кутузова. «Ласточка». День был холодным. С самого утра командиры выгнали солдат на расчистку взлетной полосы, а также приведение в надлежащий вид самого аэродрома для визита главного лица государства. «Эх, не люблю я эти визиты», — выдохнул младший сержант. «Зимой прячем грязный снег под чистый, летом косим траву, размазываем грязь, красим листву на березах до нужного зеленого. А я ведь устраивался к Кутузовым не из-за этого. А ты сейчас не у Кутузовых служишь», — пояснил товарищ, такой же сержант. «Эти полгода ты в имперской армии. Ей-богу, одно и то же каждый раз. Кутузовы — это же и есть военная имперская служба, только мелкое командование разное. Да я туплю уже. Каждый день, как день сурка. Подъем, очистка снега, проверка самолетов, отбой. Эх, меньше болтаем языком, больше работаем руками», — крикнул командир бригады уборки. Старший сержант Камушкин выглядывал из окна и наблюдал за ходом работы. Поддав словесной мотивации своим ребятам, он закрыл окно в рубке и отхлебнул горячего кофе. С ним был его товарищ по службе, радист Морзе. Они тоже готовились к визиту царя. Сейчас шла последняя проверка сверхзвукового истребителя, на котором и должен был отправиться Петр I. «Странный приказ, конечно, Юра», — вздохнул главный по уборке. «Наше дело простое, Жень», — настраивая частоты, ответил товарищ. «Сейчас, сам видишь, что происходит. Герои становятся врагами, враги — героями. И в конце всех спас Пушкин», — ухмыльнулся Евгений. «Именно», — щелкал по кнопкам Морзе. «И на кой черт ему в Валахию, если между нами, Петр I, какой-то мутный. Ну, я чувствую, что что-то не так. И не говори», — кивнул Юрий. «Но ты смотри за тем, что говоришь, а то мало ли». «Да слежу. Ты же был на собрании с Сергеем Михайловичем. Слышал, что он сказал про то, что наша задача — это защита Родины, а не Романовых». «Ага», — кивнул Женя. «Вообще удивительно, что царь его не убрал с должности. У него же Маша жена Кузнецова. Пока он выполняет свою работу и делает это безупречно, он остается на посту. Лучше его все равно нет». «Подъезжает царский кортеж», — произнесла рация. «А вот и наш новый правитель», — вздохнул Евгений. «Ага», — выдохнул Морзе. Автомобиль в составе 10 бронированных машин заехал на территорию и подъехал к нужному ангару. Тут же со стороны заграждений прогремел взрыв. «Нападение. Всем занять оборонительные позиции. Готовиться к наступлению врага. Защищать первую персону», — моментально среагировал сержант Камушкин. «Я вызову подкрепление», — сообщил Морзе и начал связываться с ближайшими военными частями. «Что за хрень, связь не работает? Нас глушат. Сейчас я их…» — он начал судорожно нажимать какие-то кнопки и переставлять штекеры. «Да что за спецы там? Ничего не выходит, Жень. Да хрен с ними». Тем временем, на взлетную полосу в сторону взрыва поехали 3 бронированные машины. Также туда направились автомобили из сопровождения царя. Постоянная армия, охраняющая аэродром, уже была у ангара и расчехлила специальные артефакты для защиты. «Продолжай связываться, а я пойду к ребятам. рявкнул Камушкин и выскочил за дверь. Что-то было не так, когда он выбежал из рубки и очутился на улице, то не увидел прорыва периметра. Что с группой? Ткнул он пальцем в сторону автомобилей. Не отвечают, товарищ старший сержант. Развел руками солдат. Какие указания? Где-то еще были взрывы? Никак нет, только. Он не договорил. Машины, которые стояли рядом, начали сами собой ломаться, словно неведомая рука мяла металл. Тут же в воздухе что-то засвистело. Стрельба, крикнул кто-то. Не похоже, пробубнил про себя Камушкин. Никаких повреждений. Со стороны ангара, где находился царь, послышались звуки атакующих заклинаний, затем вылетело несколько огненных шаров. Защищать царя, даже ценой жизни, заорал командир. Несколько отрядов отступили к ангару. Надо было не дать врагу убить первое лицо. Третья и пятая группы, со мной, махнул Камушкин. Остальные внутрь ангара. Вооружившись, две группы начали подходить к первым сломанным машинам, но не дойдя нескольких метров, поняли, что лучше этого не делать. Со стороны забора, откуда предположительно произошло нападение, начала распространяться темнота. Солнце стало тусклее, пока вовсе не скрылось за черным облаком. Также Камушкин сделал несколько пробных выстрелов, и пули врезались во что-то невидимое. «Назад, отступаем к ангару», — приказал он. Вскоре большая часть солдат обосновалась в ангаре. «Доложить», — кивнул Камушкин ближайшему солдату. «Где остальные группы и командиры? Что с ранеными? Мы не можем связаться даже с рубкой. С остальными тоже нет связи. Раненых нет, по крайней мере, у нас». Камушкин выругался и решил лично убедиться в словах солдата. «Сейчас еще, как минимум, шесть таких же старших сержантов и два майора должны быть тут, но никто не отвечает. Рация молчит, даже Морзе не выходит на связь». Подойдя к задней двери ангара, он попытался ее открыть, но что-то мешало. После нескольких попыток подошел к окну. Открыв его, попробовал вылезти, но рука наткнулась на невидимый барьер. «Зараза! Нас накрыли!» – выругался он и крикнул солдатам. «Занять круговую оборону! Защищать царя!» Как раз в этот момент из автомобиля вышел Петр I. «Кажется, вас опередили!» – спокойно произнес он, показав на вход в ангар. Все повернулись туда, и как раз в этот момент самолет, на котором должен был улететь Петр I, взлетел на воздух. Только сделал это странно, без взрывной волны, огня и дыма. Просто машина разлетелась на составляющие детали и грудой металлолома рухнула на землю. Петр же зарядил мощный огненный шар ко входу и прогремел взрыв. «На исходную!» — крикнул Камушкин солдатам. Он пригляделся к языкам пламени и увидел, как прямо через огонь выходят две фигуры. Одного он узнал моментально. Это был князь Кузнецов, а вот второй. Кудрявые светлые волосы, отрешенный взгляд. «Нам конец!» — прошептал старший сержант. «Это Есенин». Двое мужчин спокойно шли к солдатам. За спиной у Кузнецова летал огромный рой каких-то мелких предметов, и выглядели они довольно устрашающе. Да и сам он полыхал энергией. Есенин же жонглировал двумя темными шариками. «Огонь!» — крикнул Камушкин. Но вместо выстрелов защелкали осечки. «Господа!» — поднял руки Кузнецов. «У вас есть выбор. Отступить и дать нам убить Петра I, или...» Он не успел даже договорить, как солдаты вытащили штык-ножи и бросились на врагов в рукопашную. А во, аж дух захватывает. Камушкин услышал смех Есенина, но уже за спинами всех остальных. «Но у нас нет времени с вами играть в игры». Петр I среагировал первый. Развернувшись, выпустил ауру и вместе с ней сотни тонких светящихся щупалец, которые моментально разрезали автомобиль на мелкие кусочки. «Лишние зрители нам не нужны», — улыбнулся царь. Расставив руки, выпустил огромное количество нитей. Камушкин даже зажмурился от неожиданности и осознания скорой смерти. Но прошла секунда и ничего не произошло. Он открыл глаз и увидел, что князь Кузнецов стоит с вытянутыми руками, а Александр Есенин и Петр I находятся внутри едва заметного купола. Именно в него и врезались все смертоносные нити. «Передайте вашему генералу, что я вас только что спас от вашего царя, на минуточку», — ухмыльнулся Кузнецов. Камушкин, да и все остальные, замерли у купола, наблюдая удивительное событие. Есенин, которого должны были пронзить атаки царя, стоял, как ни в чем не бывало. «Упс», — ухмыльнулся Петр I, — «не ожидал, что ты лично придешь за мной. Кончай ломать комедию, моментально став серьезным», — сказал Есенин. «Где остальные? Кто?» — развел руками Петр. «Не понимаю, о чем ты?» Есенин же без каких-либо движений выпустил странную ауру. Сперва сотни мелких нитей начали втягиваться в тело Александра, а потом, словно магнитом, втянулись и Петра, как бы тот ни сопротивлялся. Есенин в последнее мгновение схватил его за шею. «Ты не настоящий», — произнес он, — «и это не вопрос. Где остальные?» На лице Петра появилась блаженная улыбка. «Ты серьезно думаешь, что я раскрою остальные тела?» «Конечно нет», — сухо ответил Есенин и положил вторую руку ему на лицо. Камушкин смотрел на это и понимал, что, скорее всего, их не оставит в живых. Слишком много он слышал о Есенине, и слишком много о Кузнецове. Второй вообще убивал практически всех, кто вступал с ним в конфликты, за редким исключением, и что-то подсказывало военному, что это не тот случай. Тело царя начало терять форму и превращаться в какой-то пустой мешок из кожи, как будто из него убрали все внутренности. «Ну вот и все», — вздохнул Есенин. Защитный купол исчез, и Александр подошел к Кузнецову. «Держи», — протянул он тело бывшего царя. «Как ты и просил, целое и невредимое, девственно чистое. Из твоих уст это звучит как томе», — скривился Кузнецов. И оба, как ни в чем не бывало, развернулись и пошли к выходу. «Вы убили царя», — произнес один из солдат. «Что?» — повернулся Михаил. «А, нет, не переживайте, это был клон. Все убытки я возмещу. Вы хорошие солдаты, так держать», и показал большой палец. Камушкин понимал, что им просто не справиться с этой всепоглощающей силой двух магов. Последнее, что он услышал, как Есенин сказал: «И все же, где тот связанный?» «В машине, по дороге в аэродром, ранее». «Так, Саша, я говорил с Сергеем Михайловичем, он настоятельно просил никого из персонала аэродрома не убивать», начал я объяснять ему план. «Разве у нас задание не скрытное?» — удивился тот. «Скрытное», — кивнул я. «Связанный Борщевиков будет ждать нас у забора у выезда с дороги. Там мы через грузовые ворота проникнем вместе с техникой на территорию, и оттуда этот самый Борщевиков доставит нас в нужный ангар. Там будет стоять самолет. Судя по всему, в него и погрузит все тела. Звучит отлично. Связанный то проверенный», — Кутузов сказал, что это один из лучших его агентов. «Так что задание пройдет без каких-либо атак и взрывов». «Ну и отлично», — вздохнул Есенин. «Хоть какое-то разнообразие. На месте встречи с связным. Я посмотрел на часы. Странно, он уже должен быть тут. Может, опаздывает?» Выглядывая из кустов, спросил Есенин. «Не знаю», — Кутузов сказал, «что этот парень очень пунктуальный». 15 минут спустя на территорию заехала машина царя в сопровождении кортежа. «Странно, никаких тел я не вижу», произнесла Лора. «Только одно. Вот урод», выругался я вслух. «Что такое?» Не понял Есенин. «Он отправил только одно тело и сделал из него свою копию», пояснил я. Есенин встал и взмахом руки снес ограждение. Тут же прогремел взрыв. «Давай хоть его убьем. Помни, никого не убиваем. И постарайся не повредить тело, если это возможно». «Попробуем-с», улыбнулся тот и пошел к ангару. «Энда, как ты там говорил, задание будет простым», вздохнула Лора. «Ну с кем не бывает», развел я руками. «Давай как обычно, глуши всю связь нахрен». После убийства клона Петра Первого, я нес бесформенную массу на плече. Саша шел рядом, судя по всему, довольный, что ему дали немного покрасоваться перед солдатами. «Глядишь, так у них хоть что-то в голове поменяется, и они не будут так бездумно бросаться на самого Есенина с одними ножичками. Странно, почему только одними?» Как только Лора сняла глушилки, мой телефон затрезвонил. «А вот и сам генерал», — вздохнул я. «Да, Сергей Михайлович, ваш связанный не пришел, Миша». «В смысле? Он ждал вас час. Вы где были?» — зашипел Кутузов. «Царь только что улетел с восточного аэродрома». «Как с восточного?» — в трубке послышался вздох. «А, так это вы. Почему не уточнили, что вы на южном?» «Потому что я не думал, что он повезет своих клонов в разные аэродромы». Я положил трубку. Саша посмотрел на меня и в истерике засмеялся. «Можешь даже не говорить, я все понял, не состыковочка сра, хоть это и неуместно, но у меня тоже вылезла улыбка на лице». Глава 13. Насущные проблемы выбора. Оставалось гадать, был ли это настоящий Петр Первый, существовали ли еще клоны. Лора выдавала слишком много вариантов событий. «Ну хоть одного уничтожили», вздохнул я. «Один улетел, возможно», произнес Есенин. «Слушай, ты это, езжай домой». Он открыл дверь и выпрыгнул. «А знаешь что, Лора?» Смотрел я вслед стремительно удаляющемуся Есенину. «Да наплевать, вот просто наплевать. Пусть делает, что хочет. Все равно он вернется к Петру». «Ну и правильно», согласилась Лора, появившись рядом со мной в короткой юбке и в топике, как будто лето за окном. Она закинула ноги на кресло водителя и с легкой отрешенностью пилила ноготочки. Уничтожит Петра, если тот, конечно, не копия, станет врагом государства и попробует исцелить Петра. Вот только что делать, если он убьет не копию, или натолкнется на такой же артефакт, в который запечатали Валеру. Но да, оставь все, как есть. Есенин же взрослый мальчик. Ты почему такая вредная? Закатил я глаза и наклонился к водителю, остановив в безлюдном переулке. Вы уверены, господин? Я, блин, уверен. Разумеется, Есенин еще нужен для дальнейших действий. Но с ним в Кремле могло произойти что угодно. Петр Первый оказался слишком проворен и хитер, и хорошо, что мы остановились относительно недалеко от Кремля. Напитав болванчика, я уже по протаренной дорожке отправил его через подземные проходы в Кремль, и успел как раз вовремя. Видимо, Саша тоже понимал важность происходящих событий и появился в Кремле без большого шума. Хоть Лора показала мне несколько убитых магов, явно с той организации, я уже научился их различать. Саша шел по пустым коридорам, спокойно избегая встречи с редко блуждающими секретарями. «Да-да», — произнес Саша, — «знаю, ты следишь за мной, давай просто покончим с этим раз и навсегда». «Ах да, разумеется, я проверю, настоящий ли Романов или нет». «Я уже проверил», — сообщил я через болванчика. «В кабинете его нет, как и в других залах». «Хм». Забавно, он нахмурился, и это было удивительно. «Что такое?» «Просто я его чувствую». Тут уже и мне стало интересно, и я не стал отпускать болванчика от Александра. Он прошел в один из боковых коридоров, взмахом руки снес потайную дверь за картиной и пошел вниз. Там он без особого труда прошел несколько проходов, выбивая двери и, наконец, смог выйти в грот размером с тронный зал. Внутри было множество стоек с разными частями забальзамированных тел, механизмов и артефактов. Все было расставлено в строгом порядке, не было никакого бардака или грязи, стерильно, четко. «И куда это меня привела косая дорожка энергии?» — вздохнул Есенин. У дальней стены от входа стоял десяток огромных саркофагов со стеклянными стенками, доверху наполненных какой-то жидкостью. Как только Саша вошел внутрь, что-то за его спиной щелкнуло, и дверь с глухим звуком захлопнулась. За ней еще одна, потом еще, и так еще четыре толстенных двери. «А во, как он подготовился!» — вздохнул Есенин. «Он что, думает, что эти детские игрушки меня остановят? Кто его знает, может, у него свои планы?» — спросил я. «Ты же у нас человек непостоянный и несчитаемый, так что есть шанс, что он просто хочет посмотреть на твои способности». «Я что, для него клоун?» — буквально в секунду вспыхнул Саша, и стол рядом начал плавиться, словно сделанный из воска. Послышалось шипение, из саркофагов пошел белый дым. Вода хлынула наружу, а внутри показались какие-то персонажи, на лицах у которых были японские фарфоровые маски с пухлыми щечками. «Очередные статисты», — закатил глаза Есенин. «Тут нет того, что мне нужно». «Погоди ты», — вмешался я, — «мне надо все проверить. Из-за того, что это помещение напичкано артефактами и защитными рунами, энергия проходила в болванчика тяжеловато. Пришлось просить Лору раскрыть больше каналов, а мой питомец спустился по залу, сканируя все, что выглядело как что-то полезное». «Добрый день, дамы и господа, мальчики и девочки любого возраста», — раздался радостный голос Петра Первого в динамиках. «Ну, началось», — вздохнула Лора. «Я заметила, что чем сильнее противник, тем он глупее выглядит. Судя по тому, как ведет себя Романов, он один из сильнейших в мире. Вы слушаете запись, так что можете даже не пробовать со мной говорить. Я просто решил оставить вам небольшое сообщение, чтобы предостеречь от того, что вы хотите сделать. Хотя, наверняка, в эту комнату попал Есенин Саша. Кто же еще, верно? Ах да, я не узнаю, так что спешу предупредить. Сейчас активировались камеры по всему периметру. Снимают в лучшем качестве с нескольких ракурсов. И все они транслируют картинку на Первый канал в прямом эфире. Подумай хорошо, Сашенька, прежде чем опозориться на всю страну, а я, пожалуй, поеду в аэропорт, а то столько дел. Запустили страну без меня и приходится расхлебывать». Саша же с интересом наблюдал, как из саркофагов медленно вылезают 10 его противников. «Ах да, это моя личная охрана, так что постарайся сделать так, чтобы народ радовался и увидел, какой плохой маг этот Сергей Есенин», — сказал напоследок Петр Первый. «Ну чего там?» — устало спросил Саша, посмотрев на летающую детальку болванчика. «Долго еще? Нет тут ничего», — ответил я. «И кстати, камеры не записывают. Уверен, поверь мне, Саша, ничего, что произойдет в этой комнате в ближайшие минуты, в эфир не попадет. Можешь не переживать». Да я как-то особо и не переживал. Зато загадочные ребята из саркофагов не спеша взяли со стоек оружие. Каждый что-то свое. Меч, копье, лук со стрелами, цепи и так далее. После чего встали перед Сашей в геройские сойки. А они не будут превращаться в более сильные версии себя. Ну знаешь, крутишься голый в воздухе, и на тебе появляются странные шмотки. Нет, не знаю про такое. Саша, у меня много вопросов к тому, где ты подобное видел. Ой, слушай, с кем не бывает, быстро произнес он, не со мной. Ага, хихикнула Лора, и на ней появилась матроска. Саша же не стал долго мудрить и, вытянув руку, сжал ее в кулак. Точно так же сжались и все 10 бойцов, превратившись в кровавый комок. Мишеня, ну херня же, ну какие, блин, статисты. Проверь за саркофагом, посоветовал я, и Саша зашел за стеклянные аквариумы. На небольшой металлической каталке лежало иссохшее тело Петра Первого, а может и не Петра, копия, спросил Есенин. Вполне возможно, согласился я, предполагаю, он распределил свои, и без того порезанные, способности на эти 10 болванок, и решил попробовать. Что-то он какой-то недалекий, я же только что уничтожил одну из его копий. Да, только на момент записи сообщения и организации всего этого непотребства, он еще не догадывался о том, что они окажутся слишком слабы, а этот еще и усилен, судя по зельям у стола и артефактам. Но все равно, он не думал, что ты будешь слишком силен. Встретимся у меня, чем ярче огонь, тем быстрее сгорает спичка, ухмыльнулся Есенин, после чего он взлетел, пробив собой несколько слоев усиленных магией гранитных плит, и направился к моему дому. Я же вызвонил кортеж, который кружил где-то поблизости, и мы направились в поместье. И все же свои плюсы от этой неудачной операции были. Во-первых, мы уничтожили 2 клона, а значит, их осталось 4. Во-вторых, и в самых главных, нашлось потенциальное тело для Иля. И даже с учетом того, что мы немного просчитались, у нас было чем заняться. По крайней мере, сейчас. Приехав домой и захватив с собой бесформенный мешок, который раньше был копией царя, я застал Сашу пьющего чай с Богданом на террасе. Удивительная идиллия этих 2 монстров. Один держал чашку, оттопырив мизинец, и рассказывал про то, как бесконечно убивал огромных червей, демонов и прочих тварей, которых ему посылали. При этом не забывал уточнять, какой прожарки были те или иные монстры. Второй же рассказывал, как издевался над какими-то магами высших сил в Египте, а потом поведал историю, как Антон в детстве обмочил штаны, когда они всей семьей поехали в парк аттракционов, и там он увидел клоуна. Никогда не видел клоунов, но мне уже страшно, с серьезной миной кивнул Богдан. О, поверь, брат, это сущие монстры, их вид заставляет мороз бежать по жилам. Ты понимаешь, что из тебя сосут всю радость и веселье, серьезно говорил Саша. Вот только он не подозревал, или все же подозревал, что Богдан воспринимает это все всерьез. Кажется, походы в цирк с Богданом откладываются до лучших времен, спросила Лора. Как бы это ни осталось детской травмой, как у Антона, умыкнул я, и проходя мимо этой сладкой парочки добавил, скоро буду, но можете меня не ждать. Все, кроме Богдана, в доме меня встретил Трофим. Он прибыл для контроля солдат и проверки. Хотя формально они с Андреевым отлично сдружились и теперь, так же как и Богдан с Есениным, сидели с чашками чая, но на кухне, и сплетничали о нелегкой жизни помощников. Да я тебе говорю, Вась, самое сложное, это сделать так, чтобы когда господин встал, большая часть гвардии уже была в заботах, а ведь еще огород, поставки оружия, а кто займется гардеробом господина. Благо, сейчас эту заботу взяли на себя госпожи Мария и Светлана. Они сами подбирают гардероб для Михаила, с невозмутимым видом говорил Трофим. Я очень тебя понимаю, дружище, понимающе кивнул Василий. Мой господин требует с утра 2 одинаковые белые рубашки и 2 жилета, и потом выбирает минут 10, а мне надо координировать остальных слуг, чтобы к его приходу был готов завтрак, и тоже все до утра. Трофим, здорово, как там мои дорогие жены? Удивлен, что вы до сих пор помните о них, сэр, невозмутимо ответил он, отставив чашку чая в сторону. Да, мой господин, в последнее время делает то же самое, закатил глаза Андреев. Вот только абьюза от 2 дворецких мне не хватало. Оставив двух сплетников, я отправился в подвал. Надо было закрыть эту эпопею с телом Эля как можно быстрее и не возвращаться к ней уже никогда. На Сахалине я без лишних разговоров взял дежурную машину, закинул туда свой подарок и отправился к администрации. И пока ехал, проверил Аркадия. Были у меня подозрения по поводу нарушения водных границ, но к моему счастью, или к разочарованию Петра, все было спокойно. Монстров в воде хватало, чтобы спокойно, как потопить морской флот, так и дать проплыть. Да и нахимовские корабли стояли без особых намеков на военное наступление. Затем проверил Посейдона. Надо было с ним кое-что обсудить. «Михаил, Байкал под моим контролем», — ответил он. «Да», — голос звучал словно в замедленной съемке, и это меня не устраивало. «Лора, что мы можем сделать? Я уже делаю все, что могу. Надо поставить на него 7 уровней печати мышления, а то он думает слишком медленно», — заявила она. «Но потребуется время». «Сколько?» «Ну, 7 печатей. Это, она начала подсчеты. Если брать в расчет, что последующие печати всегда ставятся дольше, бери в расчет, что мы ставим печать не в корневую папку, а в дочерней». «Верно, так что и процесс будет идти гораздо быстрее. Короче, около суток. Подробнее сказать не могу. Надо первую печать». «Так, Посейдон, дорогой, скажи, как ты относишься к снегу?» «А что с ним?» спросил он. «Снег — это другое агрегатное состояние воды. И как у тебя с адаптацией льда? Чуть медленнее, чем в простой воде, но в целом. А что, любопытство ему не занимать. Мы поедем в Антарктиду, и мне надо, чтобы ты как можно быстрее нашел кое-кого. И, видимо, мы будем делать это до постановки всех печатей», — вздохнул я. «Пока помогаем Элю с новым телом. Не страшно. Ладно, Лора, ставь пока столько, сколько сможешь, а мы...»